Никто, похоже, этого не замечал. Луиза Хайбек пожала плечами. «Он был лжецом», — продолжал Флетч. «Хорошо оплачиваемым лжецом. Профессиональным лжецом. Вы сами говорили, что не поверили бы ему, если бы он сказал вам, что умер». «Мне тоже». «Лжец жаждет правды куда больше, чем мы. Лжец верит, что правда есть что-то особенное, загадочное, мистическое, мифологическое, недостижимое, требующее долгих, упорных поисков. Для остальных правда очевидна и ясна, как простое четверостишие. Вы мне поверите, если я скажу, что Дональд хотел уйти в монастырь?» «О да, это так на него похоже. Именно так он бы и поступил. Он все время читал религиозные трактаты, сборники проповедей и тому подобное». «А как получилось, что дети этого не знали?» «Они ничего о нем не знали, кроме того, что читали в газетах. Никто не знал. Газетные публикации отбивали охоту узнать о Дональде что-либо еще». «Он готовил себя к служению Господу?» «Конечно. Именно этим он и занимался по вечерам. Потому-то я никогда его не видела. И дети не видели, и не знали его». «Послушайте, но Дональд Хайбек засадил в дом для умалишенных очень необычную даму, которую мы оба знаем». «Да», — кивнула Луиза Хайбек, — «меня». «Дональд поступил правильно. Жить здесь интереснее, чем с ним. Я могу наблюдать, как едят другие люди. У меня есть...» — она оглядела комнату. «Компания. Я прихожу и ухожу, когда мне вздумается. Люди меня подвозят, разговаривают со мной. Я рассказываю им истории о Перу. Дональд был прав и в другом. Я покупала слишком много газонокосилок и стиральных машин». «Вы побывали в Перу?» «Нет, но они зачастую понятия не имеют, на каком континенте находится эта страна». «Миссис Хайбек, ваш сын – монах, который не может обрести душевный покой. Ваша дочь и внуки живут в нищете. Ваш зять – толстый самозванец». «Но при чем тут Дональд?» «Дональд мог бы им помочь, постараться их понять, сблизиться с ними». Луиза Хайбек долго смотрела в пол. «Дональд блуждал в поисках Бога. Я ненавидела его за это». В глубине здания мелодично прозвенел гонг. «Дональда застрелили, прежде чем он успел уйти из своей полной лжи жизни». «Вы застрелили его?» Она улыбнулась. «По крайней мере, я знаю, где он сейчас». Другие обитатели клиники спешили к двери. «Пойдемте», — стала и Луиза. «Я выведу вас через запасной выход. Это проще, чем выходить через приемную. Вас не записали при входе, так что может возникнуть путаница». В коридоре она посмотрела на Флетча. «Стирая вашу одежду, я полюбила вас». У раскрытой двери Флетч обернулся. «Вы не станете возражать, если я как-нибудь приглашу вас на чашку чая?» Луиза Хайбек покачала головой. «Сомневаюсь, что меня будет мучить жажда». Глава 29. Флетч несколько раз позвонил, подождал, но дверь дома 12339 по Полмайер-Драйв